Глава 5. Открываю глаза и мгновенно ощущаю тяжесть в голове, давление и невыносимую боль, словно кто-то стукнул меня молотком. Я не спала почти всю ночь. Только под утро удалось провалиться в сон, но даже он, кажется, принес только боль. В голове до сих пор звучат слова Яна. Холодные, настойчивые, полные сожаления. Каждый раз, когда я пытаюсь выкинуть его из мыслей, он возвращается снова и снова. Я нехотя убираю одеяло и пытаюсь встать. Комната залита легким светом. Где-то вибрирует телефон. Видимо, Артур понадобился кому-то с раннего утра. Я иду к ванной, чувствуя, что каждый шаг отдается в голове неприятным ударом. Надеюсь, вода поможет прийти в себя и избавиться от ужасного предчувствия. Приняв душ и одевшись, принимаюсь готовить завтрак. Думаю о том, что нужно собрать сумку для больницы. До родов осталось не так много времени, пора подготовиться к тому долгожданному дню, когда я возьму в руки своего малыша. Артур спит. Каждый раз, когда прилетает из командировки, он проводит следующий день в своей комнате и не отвечает на звонки. Вообще на связь ни с кем не выходит. Отдыхает. И это немного раздражает. Если вчера я думала, что разговор с Янисом высосал из меня всю мою энергию, то Артур просто добил своим предложением. А теперь спит? Наверное, лучше так. Не знаю, как смотреть ему в глаза, потому что тот разговор оказался крайне неприятным. Справившись с завтраком, кладу кусок омлета в тарелку и, забрав стакан свежевыжатого апельсинового сока, выхожу на лоджию. Поставив все на стол, возвращаюсь и беру телефон. Нужно связаться с Анитой и узнать, что у них творится. Из чего вдруг появился Янис? Она наверняка хоть что-то знает. «Привет!» Слышу голос подруги и чувствую, как горло подкатывает ком. Я так по ней соскучилась. Мы не виделись несколько месяцев, и это очень большой срок. Мы впервые расстались так надолго. «Привет, родная! Как ты?» «Слава богу, Лин! Я заждалась! Ты не звонишь 2 недели!» «Прости!» Шепчу виновата. Глотнув сока, откидываюсь на спинку дивана и смотрю вдаль. «Я же работаю еще!» «Да это понятно, но найти 10 минут для меня не так уж сложно, верно? Было бы желание». «Не обижайся. Прошу тихо». Головная боль никуда не делась, а перед глазами так и стоит лицо Яниса. Его темные глаза, которыми он впивался в меня вчера. «Закрутилась, честно. Ты мне скажи, для чего Басманов приехал?» Анита выдыхает. А потом что-то говорит, явно убрав от лица телефон. Настолько тихо, что мне не удается расслышать, что и кому. Но ясно одно. Она в курсе. «За тобой. Узнал, где ты, и решил встретиться. Не знаю, Лин, но все, что мне рассказала Айдан, это такой неожиданный поворот, что самой не по себе. Тебя ждет слишком много сюрпризов, поверь». «Прости, по телефону ничего рассказать не смогу. Все узнаешь лично от тех, кто стал причиной разногласий между тобой и Янисом». «Ты думаешь, мне это сейчас интересно?» Я горько усмехаюсь. Единственный кусок омлета, который я успела отправить в рот, комом застревает в горле. «Нет, Анит, все давно потеряно». «Я так не считаю». Слышу в трубке дверной звонок. «Подожди минуточку, кто-то пришел». Я слышу шорох, а потом как-то шум и... детский плач. «Привет». Доносится до меня голос. «Айдан?» «Да, очень похоже на то, но... что она там делает?» «Привет, я тут с Айлин разговариваю. Хочешь поговорить?» После переезда я звонила ей всего раз. Не смогла дозвониться и в итоге перестала набирать. Она же не пыталась выйти со мной на связь даже тогда, когда в моей жизни все было окей. Лишь просила помощи у Яниса. В трубке повисает пауза. Не слышу, что отвечает сестра, а вот детский плач не прекращается. «Давай». Слышу тихо. Очередной шорох, и детский голосок отдаляется. Явно Анита унесла малыша. «Лин, привет». «Привет, Айдан». Шепчу, чувствуя дорожку слез на щеках. «Как ты? Что за ребенок там плачет?» «Это моя дочь». Говорит она так спокойно, будто ничего удивительного в этом нет. «А я нормально. Вот вернулась. И жить стараюсь». «И жить стараюсь». Это предложение вызывает столько вопросов. «Когда ты успела родить, сестра? И почему я об этом ничего не знаю?» «Может, потому что ты сбежала и даже не интересовалась, как я живу?» — обиженно говорит она. «Лин, ты мне очень нужна. Не знала, где тебя искать и как найти. Мы же можем встретиться, да? Ты только скажи, куда приехать. Янис запретил. Сказал, что для начала сам с тобой поговорит». «О чем это он со мной разговаривать будет, Айдан? И какого черта ты говоришь со мной таким тоном, будто я во всем виновата и специально не выходила с тобой на связь? Что же такого творилось в твоей жизни, а? Знаешь ли, у меня тоже все было негладко, как ты поняла. По крайней мере, я старалась до тебя дозвониться. Но твой телефон был выключен. Не надо обращаться со мной так, будто все белые и пушистые, и лишь я такая плохая». От обиды и боли меня трясет. Встаю и, взявшись за перила, смотрю вниз. На самом деле холодно, но я ничего не чувствую, кроме разочарования в близких. Айдан — единственная родная душа, которая у меня есть. Но и она вот так вот. «Прости меня, Лин, я просто... Слишком многое произошло, слишком много боли. Зато у меня все гладко, да? Раз у тебя дочка родилась, ты была беременна еще до того, как я уехала из города. И вообще, сколько ей? Год есть? Как давно она родилась, Айдан? И почему я об этом ничего не знала?» Я повышаю голос, буквально кричу, но сестра молчит. Воспоминания встают перед глазами. Сначала Янис хотел полететь в Китай вместе со мной. Значит, тогда Айдан уже была беременна. И либо живот ее еще не был заметен, либо Басманов не хотел, чтобы я узнала о том, что она станет матерью. Но во второй раз, когда он вновь должен был лететь в Китай, он отказался, когда я сама согласилась составить ему компанию. Что тогда творилось, а? Что? Но что бы там ни было, все это давно прошло. И никак не может повлиять на то, что у Яниса была любовница. Что он притащил мне свою дочь от какой-то другой женщины. Черт. В голове абсолютная каша. «Ей почти 5 месяцев, Лин», — хрипло выговаривает Айдан. «Я хочу с тобой встретиться. Мне столько всего нужно тебе рассказать. Я тоже виновата, Лин. Во многом виновата. Это я стала причиной того, что ты покинула родной город. И я не могу жить с этой тяжестью. Совесть покоя не дает. Пожалуйста, давай поговорим. Я приеду к тебе». «Не нужно ко мне приезжать. Я не понимаю, какие вы там тайны от меня хранили. Не имею ни малейшего представления, что творилось в Китае. Но факт остается фактом. Получается, меня предали все на свете. Даже родная сестра. И как после этого верить тебе, Айдан? Да я не то что слышать. Я видеть никого не хочу. Ни тебя, ни Яниса, ни Яну. Кто бы там ни был, слышишь?» Сестра выдыхает. Молчит некоторое время, а потом всхлипывает. А я ловлю себя на мысли, что в этот раз меня ничто не задевает. Потому что где-то глубоко в подсознании я догадывалась, что с Айдан и Яной что-то происходит, раз они так часто обращаются к Янису за помощью. Да и он говорил о проблемах в Китае. А теперь, когда выяснилось, что Айдан была беременна, так вообще... Боже, как же все запутано. Чувствую себя настоящей дурой, никому не нужной, не стоящей никаких объяснений. Ведь все могло быть иначе, узнай я правду вовремя. Но опять же, никакие слова, никакие объяснения не способны стереть из моей памяти любовницу Яниса. Я не смогу забыть, как он появился на пороге моего дома и попросил принять его дочь. А еще больнее сделал тогда, когда предложил стать его любовницей. «Я уже узнала, где ты», — говорит Айдан. «Вот сообщение пришло. Я обязательно прилечу, Айлин. Зная твой характер, с Янисом ты общаться не станешь. Хотя он категорически запретил мне тебе что-либо говорить. Я не смогу молчать дальше. Больше не смогу. Ты должна знать, что он...» Сестра делает короткую паузу и добавляет, что он на самом деле ни в чем не виноват. «Что ты несешь, Айдан? Все везде говорили, что у него есть любовница, что у него свадьба скоро. Даже документы о том, что мы развелись, оказались в сети». «Правильно. Так надо было на тот момент». У меня чуть челюсть не отваливается от уверенного тона сестры. «Он мне какого-то малыша принес. Сказал, чтобы я приняла». «Не какого-то малыша. Принес он мою дочь. Я соврала ему. Он думал, что это ваша девочка. Я его обманула, Айлин. Наказание заслуживаю я, но никак не Янис».